תשבו בבקשה. Присаживайтесь, пожалуйста. Шаббат шалом лекулам. Мирной субботы всем. Гам ани меварех эт кулам бешем Йешуа Машиах Адонейну. Я также благословляю всех во имя Йешуа Мессии, Господа нашего. ואני מצפה שהשבת הזה הוא יהיה ככל השבתות לברכה לנו. И я ожидаю, чтобы как каждая суббота, эта суббота также была благословением для нас. היום אנחנו נדבר על נושא שעור דורש עוד. И сегодня мы будем говорить на тему закваска требует знамения. ביהדות אנחנו יודעים ששעור הוא תמיד מסמל יצרה. И в иудаизме мы знаем, что закваска она символизирует злое начало. יש מלא פסוקים אשר נכתב גם בברית חדשה וגם בתנך. Есть много стихов из Нового и из Ветхого Завета. ובעולם גשמי אנחנו רואים אין ספק שסעור זה דבר רע. И в материальном мире мы также знаем, что закваска это нехорошая вещь. למשל, אם אנחנו אופים לחם, например, если мы выпекаем хлеб. ולא שמים סעור בתוך העיסה. И не кладём закваску в замес. מה יוצא לנו? Что у нас получится? נכון, מצות. מצה, מצות. יוצא מצות. Получается מצה. כן. ו המצה נשמרת שנים. И מצה сохраняется годами. לא תופס אותה ריקבון בכלל. Она не плесневеет абсолютно. כן, נכון. ואם אנחנו אופים לחם רגיל עם השעור, а если мы печём хлеб обычный с закваской, כמובן הוא יותר רך ויותר קל לעכל אותו. Конечно же, он намного мягче, нам легче его переварить своим желудком. אבל הוא לא מחזיק מעמד. מקסימום זה שבוע ימים, ואחר כך הוא הופך להתרכב. Но неделю максимум он будет таким же мягким и свежим, потом он начинает уже потихонечку плесневеть и портиться. ובבשורה על פי מרקוס, תפתחו בבקשה פרק ח'. И в Евангелии от Марка откройте, пожалуйста, 8 главу. כן, פרק 8. 8 глава. יש לנו כתב שמורכב משני כתבים. У нас есть текст, в котором есть два отрывка. כלומר, כל החלק מכתב הזה, יש לו משמעות, והמשמעות הוא מרכיב שני הקטעים האלה שנמצאים בכתב אחד. Есть два смысла в этом отрывке, которые записаны в одном тексте. מפסוק 11 עד פסוק 21 אנחנו נקרא. С 11 по 21 стихи мы прочтём. ויצאו הפרושים והחלו להתווכח איתו וישאלו מעמו אות מן השמיים והם מנסים אותו. וינח ברוחו ויאמר מה הדור הזה מבקש לו אות? מן מה הדור הזה מבקש לו אות? אמן אומר אני לכם, אם נתן אות לדור הזה ויעזוב אותם וירד בענייה וישב ויעבור אל עבר הים, וישכחו לקחת איתם לחם, ולא היה לחם בענייה בלתי עם כיכר לחם אחד, ויזהר אותם לאמור, ראו, ישמרו לכם משעור הפרושים ומשעור הורדוס, ויחשבו ויאמרו איש אל רעהו, על כי לחם אין איתנו. וידע ישוע ויאמר להם, מה תחשבו על כי לחם אין לכם? העוד לא תשכילו ולא תבינו, ולבכם עדינו מטומטם. עיניים לכם ולא תראו, אוזניים לכם ולא תשמעו, ולא תזכרו ולא תזכורו כאשר פרסתי את חמשת כיכרות הלחם לחמשת אלפי איש, כמה סלים מלאי פתותים נשאתם, ויאמרו עליו 12, ובשבע לארבעת אלפי איש, כמה דודים מלאי פתותים נשאתם, ויאמרו עליו 7, ויאמר אליהם, איך לא תבינו. אמן. Вышли фарисеи и начали с ним спорить и требовать от него знамения с неба, искушая его. И он, глубоко вздохнув, сказал: «Для чего род сей требует знамения? Истинно говорю вам, не дастся роду сему знамения». И, оставив их, опять пошел в лодку и отправился на ту сторону. При всем ученики его забыли взять хлебов, и кроме одного хлеба не имели с собой в лодке. Он заповедал им, говоря: «Смотрите, берегитесь закваски фарисейской и закваски Иродовой». И рассуждали между собою, говорили: «Что значит, что хлебов нет у нас?» Иисус, уразумев, говорит им: «Что рассуждаете о том, что нет у вас хлебов? Если еще ли не понимаете и не разумеете, еще ли окаменело у вас сердце? Имея очи, не видите, имея уши, не слышите и не помните. Когда я 5 хлебов преломил для 5000 человек, сколько полных коробов набрали вы кусков?» Говорят ему: 12. «А когда 7 для 4000, сколько корзин набрали вы оставшихся кусков?» Сказали: 7. И сказал им: «Как же вы не разумеете?» Аминь. Амен. במבט ראשונה באמת קשה למצוא קשר בין שני החלקים האלו. И на первый взгляд действительно тяжело найти связь между этими двумя частями. אבל יש קשר ישיר. Но есть прямая связь. יצאו הפרושים והתחילו להתווכח איתו. Вышли фарисеи и начали спорить с ним. על מה היה הוויכוח? О чем спор был? הם רצו לברר האם הוא משיח. Они хотели выяснить, является ли он мессией. כל השאלות שהיו מכהנים ומן הפרושים לישוע, מי אתה? Все вопросы, которые были у священников и у левитов, это: кто ты? וכאילו הם שואלים באיזה רשות אתה עושה כל דבר. И как будто бы они спрашивали, по какому праву ты делаешь все, что ты делаешь. כתוב בפסוק 11 שהם מנסים אותו. В 11 стихе написано, что они искушали его. בוודאי ששני צדדים בדיון הזה, כל צד הוא ידע בוודאות עם מי הוא עכשיו מדבר. И, конечно же, в этом разговоре каждая из сторон точно знала, с кем она говорит. אבל אשר אנחנו קוראים את הכתב, לא מוצאים את הקשר. אנשים חושבים כאילו היה יש איזה שאלה בין ישוע ובין הפרושים, והם לא הסכימו במשהו. Но читая это местописание, как будто бы кажется, что был какой-то вопрос, о котором они говорили, и они не пришли к согласию. И потом вдруг, когда они начинают отплывать, заходит речь о хлебах, заходит речь о закваске фарисейской, о том, что Иешуа предупреждает их о закваске духовной, то есть не речь идет о физической закваске. Давайте немножко подумаем и представим себе, как это было. Сейчас здесь на берегу с ним говорят фарисеи. והם אומרים, תן לנו אות. И они говорят: дай нам знамение. הם דורשים אות. Они требуют знамения. למה הם עושים את זה? Почему они это делают? אם אנחנו זוכרים בספר שמות. Если мы помним книга Левит. שמות. כן. Исход. ספר שמות. פרק ד' четвертая глава. Боре Олям унотен отот ле Моше Рабейну. Творец, он дает знамения Моисею. А Моше, базман, че Элохим шолех ото, лакахат эт ам Исраэль меавадут. И Моисей в то время, когда Бог посылает его взять еврейский народ из египетского рабства, умер, эх, эх, эм, כאילו, ימינו לי, במה אני יכול להוכיח שאני הגעתי ברשותך? И он спрашивает у Бога, как же они мне поверят? Как они поверят, что именно ты послал меня? והריבון העולם נותן לו שלושה אותות. И Творец дает ему три знамения. להוכיח. Доказать. אבל עדיין הוא לא בטוח ואומר, לא, זה לא מספיק. Но до сих пор Моисей не уверен и говорит, нет, этого недостаточно. Он говорит, иди, Аарон будет говорить за тебя. И каждый из нас знает, насколько наш народ тяжело воспринимает благую весть. ובוודאי לעם ישראל בזמן שהוא היה בעבדות במצרים כל המילים שאמר משה רבנו זה היה בשורה זה היה חדשות טובות בשורות טובות и конечно же тогда в египетском рабстве любые новости вот эти вот новости от Моисея они были радостной вестью והם מפחדים הם לא רוצים но они все равно боялись и не хотели ואחר כך שלושה אותות הוא היה מראה, כן, לעם. И потом он показал эти три знамения народу. ובעשרה מכות יצאו מן המצרים. И через 10 казней вышли из египетского. וכל מכה זה גם היה עוד מאוד מאוד חזק. И каждое из знамений это было очень сильным знамением. כל אחד מהמכות. Каждое из казней было очень сильным знамением. ועכשיו הפרושים אומרים תן לנו עוד. И теперь здесь фарисеи говорят дай нам знамение. תוכיח לנו כאילו שאתה לא פחות ממשה. Докажи нам, что ты не меньше Моисея. והוא אומר שלא, לדור הזה לא יהיה עוד. И он говорит нет, роду сему не будет знамения. יש עוד כתב אחד מאוד מקביל לזה. Есть очень параллельное место этому. ואנחנו נקרא אותו עכשיו. Сейчас мы его зачитаем. זה בשורה על פי מתי. Евангелие от Матфея. כף א', 21. 21 глава. קודם כל שני פסוקים, 12 ו-13. Начнем с двух стихов, 12 и 13. זה אנחנו עושים כדי להבין למה הוא שמה לא נותן עוד. Это мы прочтем, чтобы понять, почему он там им не дает знамения. Ахи пашут латет от венигмар это сипур, а валишуа у йодеа, ша сипур у лонигмар. Проще было бы дать уже знамение, и на этом бы конец, но Ишуа знает, что на этом конца не будет. Зе давар эхад. Это первое. Давар шини. А второе? Ле ам Исраэль ло магия от. Не полагается еврейскому народу знамений. Катувши гудим дуршим от от, כן? והיוונים חוכמה. Написано, что евреи требуют знамения, а греки требуют мудрости и логики. כל דבר זה רושם של העם. И каждый из этих это впечатление народа, характеристика народа. כן. יהודים רוצים עוד. Евреи хотят знамения. כאילו לא אכפת לו חוכמה. То есть как бы мудрость им не так важна. תן לנו עוד מן השמיים. Дай нам знамение с небес. אז בוא נקרא את שני כתבים עכשיו גם כן. ואנחנו נבין למה הוא שמה אומר כי זה הכל מורכב. פרק 21 כשאמרתי ופסוק 12 ו-13. ויבוא ישוע על מקדש אלוהים ויגרש משם את כל מוכרים והקונים במקדש ויהפוך את שולחנות השולחנים ואת מושבות מוכרי היונים ויאמר אליהם הן כתוב כי ביתי בית תפילה יקרה, ואתם שמתם אותו למערת פריצים. אמן. И вошел Иисус в храм Божий, выгнал всех продающих и покупающих в храме, и опрокинул столы миновщиков и скамьи продающих голубей, и говорил им, написано, «Дом мой домом молитвы наречется, а вы сделали его вертепом разбойников». Амин. Сейчас мы читаем из пасук 23, «Ки коль ма ше некра бена актаим аэлю, зе а ма ше ая». Пасук 23, так. Теперь мы прочитаем с 23 стиха. «Ваяво эла мигдаш, ваяги беламдо шам, ваикшу алав рушей хакоганим, вазикней хаам, ваямру. Баэзу решут ата осе эле, уми натан лиха харешут азот». ויען ישוע ויאמר אליהם, גם אני אשאלה אתכם דבר אחד, אשר אם תגידו אותי, אותו לי, גם אני אגיד לכם באיזה רשות אני עושה אלה. תפילת יוחנן, מאין הייתה? מן השמיים אם מבני אדם, ויחשבו בלבבם לומר, אם נאמר מן השמיים, יאמר לנו, מדוע איפה לא האמנתם לו. ואם נאמר מבני אדם, יראים אנחנו את המון העם, כי כולם חושבים את יוחנן לנביא. ויענו את ישוע ויאמרו לו, ידענו. ויאמר אליהם גם אני לא אומר לכם באיזה רשות אני עושה אלה. אמן. И когда пришел он в храм и учил, приступили к нему первосвященники и старейшины народа и сказали, какой властью ты это делаешь и кто дал тебе такую власть? Иисус сказал им в ответ, спрошу и я вас об одном, если о том скажете мне, то я вам скажу, какой властью это делаю. Крещение Иоаннова. Откуда было, с небес или от человеков? Они же рассуждали между собою. Если скажем с небес, то он скажет нас, почему же вы не поверили ему? А если сказать от человека, боимся народа, ибо все почитают Иоанна за пророка. И сказали в ответ Иисусу, не знаем. Сказал им и он, и я вам не скажу, какой властью это делаю. Аминь. Мы видим, что нет результата. הוא נכנס לבית המקדש, הופך כל השולחנות. Он заходит в храм, переворачивает все столы. הולך, עושה דברים שלו, חוזר למחרת לבית המקדש. Идет, делает свои дела, после этого он возвращается на следующий день в храм. למחרת הוא בא למקדש כאילו לביתו, כאילו זה בית המדרש שלו, ומתחיל ללמד עם. И возвращается он на следующий день в храм, как будто бы к себе домой, и начинает учить, как в своей ешиве. И приходят старейшины и священники и спрашивают, каким правом ты это делаешь. Он не говорит, по какому праву. Он говорит, у меня тоже есть вопрос к вам. תמיד צוחקים שיהודים עונים לשאלה בשאלה. Всегда смеются над тем, что евреи отвечают вопросом на вопрос. אבל זה לא צחוק, זה שיטה לדבר. Но дело в том, что это не шутка, это такой способ разговаривать. כי מה שאנחנו קוראים בכתב, то, что мы читаем в месте писания этом, אנחנו צריכים לקרוא מה שנכתב בין השורות. Мы должны также читать, что написано между строчками. שאלה, באיזה רשות אתה עושה את זה? Вопрос, каким правом ты это делаешь? כהנים וזקני העם, הם יודעים כתבי הקודש, הם יודעים שיבוא משיח, הוא ינקה את המקדש. Священники и первосвященники, читая священное писание, знают, что придет Мессия и очистит храм. חייבים לדעת, לפחות. Должны знать, конечно. אז הוא אומר, כאילו, גם אני רוצה לשאול. Твилат Йоханан – это Минга Шамаем у Минга Анашим. И тогда еще также задают вопрос, крещение Иоанна было с небес или от людей? Есть почва. В этом вопросе есть ответ. Кшехем шуалим, бейз решут ата усе басхураем, им ата Машиах тагид лану кил. Когда они его спрашивают, они как бы в скобках говорят ему, ну если ты мессия, так скажи нам. Как ты можешь так вести себя в храме? Только мессия может это делать. И в истории храма, в истории нашего народа один раз такое произошло. Был также случай, когда Нехамия, Неемия, он выбросил вещи Товии. Нахон? А микрим кцат шоним, аваль килу ото натив. Немножко разные случаи, но одно и то же как бы направление. Доме? Похоже. Аваль лаво лебет мигдаш, каха лафох шульханот. Но прийти в храм и вот так перевернуть все. Лигареш кулам мишам. Выгнать всех оттуда. Леват. Один. Какая сила? Какая сила? Они там стояли, они не знали, что им делать вообще. Пока они в себя пришли, прошло какое-то время. И тогда они приходят и спрашивают, по какому праву ты это делаешь? А там Машиах? Ты мессия? Килу. Как бы спрашивая. Умер, ушоэлю там. И он спрашивает их вопрос. Твилат Йоханан. Крещение Иоаннова. Вем медабрим бенеем. И они между собой говорят. Ве умрим ло йодим. И говорят, не знаем. Ло ядану кату. Написано, не знали. Кшав, кшеху шоэль, мефу айта твила, у омер базгурам, а тем тов меод йодим, и отвечая вот этим вот вопросом, в скобках он говорит, вы очень хорошо знаете, кто я. А там Машиах умер, а тем йодим ми они. Ты мессия, и он говорит, вы знаете, кто я. Эм хозрим умрим ло ядану. Они возвращаются к нему, говорят, мы не знали. А дибур йоце альпне хаям кейлу. И как будто бы разговор, он начинает на поверхности всплывать. И он говорит, ну тогда и не о чем с вами говорить. Это был пример из Священного Писания. Давайте вернемся к нашему тексту. Почему они требуют знамения? Чем умрим тен лану от, от то давар им шуалим, а им ата Машиах. Когда они требуют знамения, точно так же они спрашивают, ты мессия? Вы умер, а не ло ягид. Он говорит, я не скажу. Лама? Почему? Ки атем умрим, ше еш лаем сефер Тора, а инаем шалем птухот, ве атем меламдим, руцим леламед кол аулам, ве атем ло килу мезахим ути? Ведь у вас есть Священное Писание, у вас есть Тора, и вы говорите, что вы хотите научить этому весь мир. И вы не видите? А тем ло роим? Вы не видите? Им анахну курим кама амудим лифней. Если мы прочтем несколько страниц до этого. Хамешки корот лехем вешней дагим. Нес. Пять хлебов и две рыбки. Чудо. Ишуа медгалех от пней хаям. Ишуа идет по воде. Зе аколь по баперек шеш, шева. Это в шестой, в седьмой главе. Коля несима элу. Все чудеса описаны. Мерапе холим. Исцеляет больных. Макпил лехен. Умножает хлеба. Ве Яцуха прушим, вы умрим, тен лану от. И вышли фарисеи и говорят, дай нам знамение. Рамаспик лиха. Это недостаточно вам? Какое еще знамение вы хотите? И теперь он начинает говорить на лодке своим апостолам. Они зашли в лодку и начали отплывать уже. זה כאילו הוא סגר דלת ועזב כל הקהל שם ועכשיו הוא רוצה לדבר לקהל מוגבל. Это как будто бы он закрыл дверь и отделился от всего того общества, которое было там, и сейчас он хочет поговорить к определенным людям. והוא רוצה לשמור את הלבבות של התלמידים שלו. И он хочет сохранить сердца своих учеников. והוא אומר והוא אומר, ראו, ושמרו לכם משיעור הפרושים ושיעור של האורדוס. И он говорит им, смотрите, берегитесь закваски фарисейской, закваски иродовой. השיעור זה מה שאורס, קורא כל הדברים. И закваска это то, что портит все вещи. והוא אומר, תשמרו את הלבבות שלהם. Он говорит, сохраняйте сердца ваши, чтобы вы не стали похожими на этих людей. Лама. Почему? Мигодем, апрушим, амгам аю беседер ваю товим. До этого фарисеи тоже были в порядке нормальными. Кидай ломар, шегам беото зман, ванахну макирим за месефер маасе шлихим, альфей шели ягудим ваапрушим, יאמינו בישוע. И нужно сказать, что на то время много из фарисеев они уверовали и покаялись. Эм кулам аю прошим. И верили в Ишуа, и все они были фарисеями. 98%. 98%. Эле шалху ахарав. Из тех, кто пошли за ним. Авал ая хелек баам шемахзик шельтон. Но была часть населения, которая держала власть. Прошим. Фарисеи. וכהנים. И священники. וזקני העם. И старейшины народа. ובאיזה זה שלב של המהלך החיים, עם ישראל, אנשים האלו הם סטו מהדרך ישרה. И на определенном этапе жизни эти люди, они отклонились от правильного прямого пути. ועכשיו הם לא רוצים לדעת האם הוא משיח. И теперь они уже не желают знать, является ли он мессией. זה שקר. זה שקר. Это обман. הם רוצים לשמור את המקום שלהם. Они хотят сохранить свое место. הם רוצים לשלוט. Они хотят властвовать. וכתוב גם בברית חדשה שהכהנים קראו את הפרושים ואומרים אתם לא מספיקים כל העולם נמשך אחריו. И написано о том, что первосвященники позвали фарисеев и сказали, вы не успеваете, весь мир идет за ним. אתם לא עושים עבודה, כאילו. Вы не делаете как бы свою работу. הוא אחד מושך כל העולם. Он один за собой весь мир тянет. איזה כוח משיכה. Какое помазание. А? מושך אחד כל העולם. Один за собой весь мир тянет. А им זה לא עוד? Разве это не знамение? А им זה לא נס? Разве это не чудо? ומה שאני רואה בכתב שלנו, שישוע, הוא מקדים את תלמידיו, והוא לא רוצה להגיע לקטע שהם ישאלו עוד ממנו גם. И еще он как бы предостерегает своих учеников заранее, сохраняя их от того, чтобы они сами задали тот же вопрос и начали просить у него знамений. Написано, что он знает все, что между ними было. И, конечно же, это сомнение вошло между ними тоже. И он сразу же проводит процедуру. Чтобы не доходить до того, что их уже нужно исцелять. лечить от этого. Что духовных надо будет уже лечить. Он заранее начинает. Заранее он делает эту процедуру. И он говорит, тишмеру тацмам мисеор. Ахшав, магу асеор. Он говорит, храните себя от закваски. Теперь, что есть сама закваска? Талмуд умер, что хамец, сеор, זה דבר שמסמל בעצמו יצרה, חפץ רע של הנפש כל אחד. И Талмуд говорит, что закваска это именно вот желание нехорошее внутри каждого из нас. ואנחנו צריכים להתגבר את זה. И мы должны побеждать это. באמונה, верой, בתפילה, молитвой. ומה זה סיור? И что это закваска? זה מה שמחליש אותנו. Это то, что нас ослабляет. Если внутри человека верующего будет много закваски, есть шанс, что он совсем скиснет. В Китве Кодиш говорим, что мы должны быть мацот. А Священное Писание говорит, что мы должны быть мацой, а пресноками. Например, я хочу прочитать вам один стих из первого послания к Коринфянам. Пятая глава, седьмой стих. Беру это сеор хаяшан лемаан תהיו עיסה חדשה. הלא לכם מצות אתם, כי גם לנו פסחנו הנזבח בעדנו הוא המשיח. אמן. Итак, очистите старую закваску, чтобы быть вам новым тестом, так как вы бесквасны, и во Пасха наша Христос заклан за нас. Амен. בעברית כתוב בעירו את הסיעור הישן. בערו. Левток. И на иврите написано, что проверьте старую закваску. Тевтеку. Баэш, лешлоах баэш, кен? Йофи. Валь, шанахно осим биур хамец, кен? Кодем кол, бевадай, нахно срихим лешлоах зе баэш туда, лезра, зе нахон. И, конечно же, до того, как мы это сожжем, мы должны найти эту закваску. כתוב עוד יותר חזק. Написано еще сильнее. למדורה לשלוח, כן? Жечь то, что אבל мы найдем. אבל לפני שאתה בוער את זה. Но до того, как ты сожжешь эту закваску. צריך לחפש את זה בבית. Нужно ее найти дома. לקחת. Взять. להוציא החוצה. Вынуть из дома, כן? На улицу. ושמה לשרוף. И там сжечь. ואז כתוב... הלא לכם מצות אתם написано потом и так как вы бесквасны כן אתם מצות вы מצה вы бесквасны ואנחנו צריכים כל הזמן לבדוק לברר אם לא נכנס סיור мы должны постоянно смотреть и проверять не зашла ли закваска וככה כתוב נחגוג חג פסח. И таким образом написано праздновать Пасху. חג המצות. Праздник опресноков. שיעור של הפרושים. И закваска фарисеев. זה שיעור של של של דת זה לא כל כך נכון, אבל זה דת בלי אהבה, זה דת בלי הקדשה. И сказать бы, что это как бы религиозность, немного не точно. Это именно религиозность без любви, без посвящения. כן. שיעור של הפרושים זה אמונה שלא נתמכה במעשים. И закваска фарисейская – это вера, которая не подтверждена делами. עכשיו, סיור של הורדוס. А закваска Иродова – זה סיור של חילוני. Это вот это вот светская закваска. ולכל מאמין, каждый верующий, הוא צריך להיזהר מדברים האלה. Он должен быть осторожен с этими вещами. שהשעור הזה לא נכנס. Чтобы эта закваска, она не вошла в них. אנחנו חושבים על עצמנו, לא, אנחנו חזקים באמונה, אנחנו מאמיני ברית חדשה, לא ככה סתם. Мы думаем, мы верующие, крепкие верующие, не просто так, верующие Нового Завета. Я хочу спросить всю общину. Поднимите руку, кто думает, что он более сильный в вере, чем апостолы. Эле, даягим сахаколь. Рыбаки всего-то. ואתם, יש השכלה, יש ידע, ברית חדשה מחזיקים ביד קוראים. А вы, есть образование, есть знания, Новый Завет в руках. מכירים הכל, вы יודעים הכל. Все знаете. נכון, מה הקשר? השיעור הזה נכנס, כי שיעור זה דבר בלתי נראית. И правильно сказано, какая связь. Но дело в том, что закваска — это очень незаметная вещь. Ты глазами не видишь. Ты только видишь результат. Кладешь закваску в тесто. Через несколько часов такие вот пузыри поднимаются в тесте. Закваска делает свою работу. Но ты не видишь этого. И еще предупреждает их и говорит: берегитесь вот этой вот закваски. И в течение мессианских евреев יש מקרים שאנשים עוזבים את ישוע והולכים ליהדות. Есть случаи, когда люди оставляют Ишуа и идут в иудаизм. זה סיור. Это закваска. שגיבר אותם. Которая победила их. הם לא בערו בזמן את זה. Они не проверили себя вовремя. И не сожгли ее вовремя. אנחנו כן, השורש שלנו הוא יהדות. Мы, да, на корню иудаизма. אנחנו כן יהודים. Мы, да, евреи. אבל יש לנו הבנה וידע שמשיח בן יוסף הוא כבר הגיע לעולם הזה. Но у нас есть понимание и вера, что Мессия, сын Иосифа, уже пришел на эту землю. והסיעור הזה הוא מתחיל לפעול בתוך האדם ואומר איך להוכיח אולי הוא לא משיח בכלל. И эта закваска, она бродит и говорит, как же доказать, может, он вообще не Мессия. Мы должны быть очень аккуратными с этим вещами. И очень быть внимательными. Ахпала шел алехем, бевадай шезе отот везе нисим. И умножение хлеба, конечно же, это чудеса и знамения. ועכשיו הם שישבו באונייה, כתוב שהיה רק כיכר אחד. И сейчас, когда они сидели в лодке, написано, что был одна буханка хлеба. כן. וישוע אומר, תיזהרו מסיעור, והם חושבים, הוא כאילו רומז שלא לקחנו, לא דאגנו שיהיה לנו אוכל למחרת או לקדימה. И когда он им сказал это, они подумали, что, наверное, он говорит нам, что мы не позаботились и не взяли с собой хлеба на завтра. И он говорит, друзья, разве вы не видите, не понимаете, с кем у вас сейчас есть дело? Он говорит, когда я умножал хлеба, 5 хлебов на 5000 людей, сколько вы еще собрали? А потом еще 4 хлеба приумножил на 4000 людей. 7000 людей. שם היה 12 את הסלים, ופה היה 7 דודים לחם. Там 12 корзин еще набрали, тут еще 7 корзин набрали. Он говорит, אתם דואגים מה לאכול, למה לא לקחתם לחם? Он говорит, вы думаете, что я переживаю за то, что вы не взяли хлеба? הם חושבים על דברים שונים. Они думают о разных вещах. הוא כל הזמן מושך את התלמידיו לשטח רוחני. Он постоянно тянет своих учеников на духовную территорию. והיה מספיק אפילו כיכר אחד לברך אותו ולפרוס וגם יהיה עוד עודף. Достаточно было этого хлеба, благословить его и раздать, и еще бы осталось. והוא משתמש במקרה הזה כדי לתת שיעור לתלמידיו. И он использует этот случай, чтобы дать своим ученикам урок. גם אנחנו חייבים ללמוד מפה שיעור. Мы также должны извлечь отсюда урок. לא לתת להיכנס לתוך הלבבות שלנו ספק האם הוא משיח, או לבקש עוד. אלוהים, תן לי עוד כדי שאני אוכל להאמין. Не позволять в свое сердце закрадываться этой мысли, мессия он или нет, или просить знамения у Бога. Бог, дай мне знамение. Является ли Ишуа мессией? אלה שלא חוקרים כתבי הקודש שואלים אותות. Те, кто не исследует Священное Писание, просят знаков. Вы слышите? Кто исследует Священное Писание, он не нуждается в знамениях. Потому что в Евангелии от Иоанна, в 5 главе написано, «Атем хокрим китвея кодеш, ватем руцим лекабель хае олам». Вы исследуете Священное Писание и хотите иметь жизнь вечную? Они свидетельствуют о мне. Те, кто изучает Священное Писание, уже знают, где находится вечная жизнь. והדבר אדוני כל כך נגיש היום לכל אחד, זה אות ענק בשבילי. Не знаю, как другие, но я, держа в руках сегодня Священное Писание, вижу это как огромное знамение, что я могу его изучать. אני יכול לקרוא את זה. Я могу читать его. ולהבין. И понимать. כי רוח הקודש הוא נכח, היא נכחת על הלבי. Потому что Дух Святой, Он почит на моем сердце. אני רוצה גם להיזהר כל מאמין. Хочу также предостеречь каждого верующего. מהדברים האלו. От этих вещей. כשאנחנו מתחילים לשאול שאלות כאלו. Когда мы начинаем задавать такого рода вопросы. אנחנו הופכים להיות דומים לזקני עם והכהנים כשיודעים אבל אומרים שלא ידענו. Мы становимся похожими на тех первосвященников, которые בעצם יודעים מי הוא. В принципе, знают, кто он. והם לא יכולים לומר את זה ברמקול. Но не могут это говорить вслух другим. אהובים שלי, אחים ואחיות, אני רוצה לברך כל אחד. Возлюбленные мои братья и сестры, хочу благословить каждого. שהווידוי אמונה שלנו תמיד יהיה נכון וישר. Чтобы исповедание веры нашей всегда было правильным и прямым. Амин. Амин. Он נתפלל. Давайте помолимся. אבינו מלכנו, תודה לך אבא שאתה נותן לנו חן וחסד להתאסף ביחד בבית התפילה שלך. Отец наш Цайнер, спасибо тебе за то, что ты даешь нам милости и благодать собираться в доме молитвы твоем. ואנחנו מברכים שם שלך הקדוש. Мы благословляем твое святое имя. ותודה שנתן לנו את בנו יחידו. И спасибо за то, что ты дал нам своего единородного сына. והיום אנחנו יודעים מי הוא בוודאות. И сегодня мы точно знаем, кто он. הוא המשיח של עם ישראל וכל העולם. Он мессия Израиля и всего мира. תן לנו כוחות להמשיך עד הסוף באמונתנו. Дай нам силы до конца продолжать в своей вере. ולחלק בשורה לעם שלנו. И делиться Евангелием с нашим народом. בשם ישוע המשיח אדוננו. Во имя Иисуса Христа, Господа нашего. Аминь.